поскорее включи этот ритм ночи. Тебе поможет любовь найти от сердца ключи. Поскорее включи этот ритм ночи. Тебе поможет любовь найти от сердца ключи. Этот ритм по ночам говорит нам и как магнитом. Меня тянуло к тебе под этот ритм. Весь город ночью не спит, нам так хотелось. Воу-воу, я. Вот он мой ритм, вот он мой грув. Вот мой эффектный бари-мув. Вот микрофон, а вот мой диджей. Нажми на плей, все будет окей. Мои рифмы, самые точные песни, самые мощные. Теперь ты знаешь, если ты не знал, наш трек хит-парады все разорвал. Сегодня город не спит, нам весело, hey! Нам хорошо, и мы хотим немного еще. Погнали, куда? Где парни в разгаре? Сегодня я в супер-мега-ударе. Теперь ты знаешь, если ты не знал, наш трек хит-парады все разорвал. Этот ритм по ночам говорит нам и как магнитом. Меня тянуло к тебе под этот ритм. Весь город ночью не спит, нам так хотелось. Тебе поможет любовь найти от сердца ключи. Поскорее включи этот ритм ночи. Тебе поможет любовь найти от сердца ключи. Ритм, ритм, он говорит вам. Меня тянуло к тебе под этот ритм. Ритм, ритм, он говорит вам. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh